там, знаете, я да? Не помню. Там виск из такой скреж и так далее. Это вопль, который несется к Богу. И Бог его слышит. И дела добрые — это прекрасная мелодия, прекрасная песня. Поэтому, говорит, живет как поет, да? И эта мелодия тоже слышна Богу. В духовных мирах все это отражается. И вот поэтому Господь говорит, дела ее дошли до неба. Господь вспомнил неправду. Он уже услышал эти вопли. И они уже утомили. Все. Наступает конец для нее. И дальше Господь говорит, причем иной голос кому принадлежит? Это голос уже не человека и не ангела. Это голос самого Христа. Он и говорит поэтому, выйди из нее, народ мой, говорит Господь. То есть Христос передает волю Бога Отца. Выходите из этого Вавилона. Поэтому же, об этом же говорят и древние пророки. Бегите из Вавилона, говорит Исаия в 48 главе. Бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте, распространите это весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Израиля, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекают к скалу и льется воды. Нечестивым уже нет мира, говорит Господь. И в 52 главе об этом же говорится. Идите, выходите оттуда, не касайтесь нечистого, выходите из среды его, очистите себя, носящие сосуды Господня. Ибо вот вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израиля будет стражем позади вас. Видите, то есть Господь сам хранит своих и выводит их из всех бед. Как раз мы сейчас слишком думаем, как бы нам узнать, да, так когда нам бежать, да? Вы помните, да? Господь, когда говорит, он сам выводит своих. Но при этом мы должны выйти внутренне уже сейчас, понимаете? Внутренне нужно выйти сейчас. Не когда-то потом. Не принимать идеологию нужно сейчас. Не жить по закону Вавилона нужно сейчас, чтобы не подвергнуться язвам ее. Понимаете, если вы купите себе квартиру там, или дом где-нибудь за городом, да, при этом будете там колдовать, развратничать, там, богохульствовать и так далее, не думаю, что чаша Божия мимо вас пройдет. Понимаете, от Бога не скроешься, так ведь ни в каком месте уединено. Итак, и говорит Господь дальше, воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, которую она приготовила вам вино, приготовьте ей вдвое. Почему вдвое? Потому что за какие против Бога и против ближних. То есть отплатите ей тем же, чем она заплатила. Она убивала, и она богохульствовала. Воздайте ей двойное наказание. Грехи против Бога и ближних. И сколько она славилась и роскошествовала, столько воздайте мучений и горестей. Как раз-то мы поем в этом. В 136-м псалме, помните? «Дочь Вавилона, окаянная, блажен, кто воздаст тебе воздаяние, которым ты воздала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих в камень». Как раз-то именно вот об этом здесь говорится, да, вот этой вавилонской. Ну, молодец, мы помним, да, всегда, что такое? Это первые мысли, которые злые приходят к нам. «Ибо она говорила в сердце своем, сижу царицей, я не вдова, я не увижу горести». То есть я всегда царица, я не вдова, то есть уже я всегда защищенная. И горе я никогда не увижу. У меня все схвачено, за все заплачено. Вот как раз многие там говорят, что вот у нас сейчас там масоны, они настолько всемогущие, да, что они уже все предусмотрели, так? Они уже всесильны, да, они всегда так позиционируют себя. Но что за это получат они? За это не получат. В один день придут у них и казни, смерти, плач и голод, и будет жена огнем. Потому что сильный Господь Бог судящий. Все эти планы, перед лицом Бога, что это такое? Пустота, так ведь? Полная, абсолютно, пустота. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествующие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стой издали от страха мучения ее, и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Писание говорит, что это будет необычная казнь, это будет казнь мгновенная. Мгновенная казнь огнем, после которой разговор уже закончится. Ну вот, да. Что не надо сопротивляться планам масонов там, в смысле, в какой мере? Не то, что сопротивляться, а только внутренне сопротивляться. А это самое сильное сопротивление, вы же не знаете, что ли? Ну да, я знаю. Сильнее его, в принципе, ничего нет. И можно еще внешне сопротивляться, других вырывать из этих планов, то есть, да, избавлять от вавилонской идеологии. Понимаете, масоны властвуют не при помощи просто физической силы. Они просто помощи лжи. Можно бороться против масонов и стать таким же, как они. Используя ту же самую ложь, понимаете? Их задача это как раз отравить человека, понимаете? Как вы можете с отравлением... Представьте, вас например, травят газом ядовитым. Вы же не будете против ядовитого газа еще ядовитый газ пускать. Понимаете, человек лучше не станет. Когда вас травят ядовитым газом, что нужно делать? Противогаз делать. Понимаете? Точно так же, если вас травит идеология лживая, одевайте противогаз знания Слова Божия. Хорошо, а вот, например, борьба в виде там всяких молитвенных стояний, там, супротив каких-то постановлений правительства, ну, православные же это делают. Ну, это вот борьба или не борьба? Если прямая, прямой, идет речь о прямом нарушении заповедей, конечно, это оправдано. Да, это попытка предотвратить сползание там, нашей стороны, да, вот в зло. Она хорошо оправдана. Но только в том случае, если идет речь о прямом нарушении заповедей Божьих, понимаете, да? Ну, например, молодежь, я знаю, поскольку общаюсь там, через своих детей, ходят, в прошлом году ходили гранить гей-клубы и так далее. Ну, хорошо, молодцы. Да? Ну, чем могу сказать, только одобрить. Причем интересно сказано, что в подлике написано не просто горе-горе тебе, царь будет кричать, а будет кричать вай-вай, Вавилон, креп, город крепкий. То есть они будут в ужасе будут, и причем даже не смогут к ней подойти, они не будут оказывать никакой помощи. Это как раз вся надежда их на все эти связи, блат, отравлена. Цари земные, которые сотрудничали с ней, они будут оплакивать ее, но и даже и малейшей помощи не окажут. Как часто бывает, да, когда со злодеями великими. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их не уже никто не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и виссана, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, из железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. То есть, вы как бы центр бизнеса, да? Но интересное впечатление, да? Приметы роскоши, а потом и тел и душ человеческих. Заметьте, по отдельности. Вот это очень интересно, загадочные слова Писания, на самом деле, они только сейчас стали понятны. Как отдельные тела продавать человеческие? Торговля органами. Торговля органами, видите? А душу? А очень просто. Прямой перепродажа душ существует. А очень легко. Тебя обманули, а потом твой голос продали. Твою душу продали. Одну идеологию сменили на другую, одну идеологию на другую. Существует целая система торговли. Называется PR. Слышали такое? Натуральная классическая торговля душами. Прямая классическая, понимаете? То есть PR это ну, да, не просто реклама, даже не просто это когда идеология, да, действительно реклама идеологии. Да, навязанный. Почему? Идет прямая перепродажа. Человек внушается одно, помните? Да, да, нет, да, помните? Ну вот идет пиар выборов, да. Да, ну в частности, да, вот. Ходить на выборы, я как христианин. На выборы мы должны ходить, как христиане, конечно же, да. А если нет выборов порядочного кандидата? Всех вычислить. А если ты не понимаешь, куда он будет вставать? Не, ну вопрос, он скажет, воздавайте как властям то, что они требуют. Кроме внушения заповедей. Вот, но я сейчас вернусь к другому. Смотрите, вот как я... Вернемся все-таки к Писанию. Купцы оплатят, что у них, поставьте закончились, да? Что у них роскошь не покупает. То есть люди чем жили? Люди жили за счет роскоши. За счет того, что не нужно человеку. Да? Вот это излишество, оно было сердцевиной их деятельности. И вот, как говорил святой Иоанн Златоуст, он говорил, что такое рубины? Это кровь бедняков. Потому что ты мог бы, знаете, драгоценность, когда ты что тратишь, да, там всех бедняков накормить, реально, так? Вместо этого ты тратишь на пустоту, на пустышку. И вот на это тратила все Вавилон, да, все свои силы. И она тратила на обольщение всех. Причем здесь слово колесница, оно промыслительно написано. Потому что там стоит слово не колесница в нашем, ну как бы, не только телега там, да, а это слово колесница в смысле особого экипажа. Ну, то есть, я по-другому не мог назвать автомобили, так, да? Вот, то есть, вот это непрерывное общество потребления, да, которое было в конце времен, другое, в конце времен, оно разрушено. Общество, где людям всегда всего не хватает. Когда, почему? Потому что люди непрерывно хотят большего, большего, большего. Как раз та система, за счет которой купцы и торговали, которая сейчас построена, да, вот, когда человеку говорят, что тебе нужна не просто там машина, а более новая машина, а потом еще более новая, потом еще более новая, потом еще более. Знаете, вот погоня, погоня, погоня, погоня, погоня, бесконечности, так? Вот. И при помощи этого погони делается что? Торговля душами. Настоящая торговля душами, что это происходит. Недаром большая часть рекламы, она вводит, не торгует, не реклама товар, а реклама греха или идеологии греха. Посмотрите так, даже чисто формально, посмотрите. Она, это именно определенный образ мысли. Это сознательная классическая продажа образа мысли. Все смертные грехи, все без исключения смертные грехи рекламируют сейчас по нашему телевидению и нашей рекламной читами. Это просто вот пройдите, проанализируйте. Для этого нам разум там, да, от Бога? Вот. И чревоугодие, блуд. Да. И плодов угодных для души твоей, плачут купцы. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя. Все тучное, блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его, плачут купцы, да? То есть то, что жил это жирное, роскошно, блистательно. Ну, даже блистательно, посмотрите. В Москву вечером, посмотрите. Что у нас больше блистает? Казино. Казино. Реклама-то у нас в стране с казино, ничего. Да, ресторан казино фактически, да, то есть как раз та самая идеология, да, безбожного рая на земле и торжества, бери от жизни все. Все это прошло, уже больше ничего, она к тебе не вернется, говорят купцы. Торговавшие всем этим, всем сим, обогатившись от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссаны, порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Опять заметьте, да? Важно не то, что люди погибли, да? Важно, что такое богатство погибло, да? Как раз то, что люди же в этом обществе не нужны. Они просто эквивалент материальных ценностей, да? Все. Главное деньги. Деньги делают деньги. Деньги делают деньги. Все. А Бог на это ставит точку. А я, говорит Бог, останавливаю процесс. Деньги больше ничего не делают. И все кормчие, все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, и драгоценностями которыми обогатились все имеющие корабли на море, и его опустел в один час». Опять-таки, да, подчеркивается, что он мгновенно опустел город, там жителей не осталось за один час. Такая очень интересная война, которую он увидел. Многие говорят, что очень интересно, что это за война, которая в один час целый город умышляет так, что там дым, боятся все подходить к этому дыму. Да? Никого жителей не остается, в принципе. Нет, огонь. Сказано, огонь. И дым от пожара. Нет, это цари делают. Ну, конечно, очень похоже. На ядерную бомбу очень похоже. Ну, там не ставят, здание оставляется. Здесь все богатство уничтожается. Да. Кстати, дым от пожара, здесь даже мы можем четко себе представить. Грибочек. Нет, не биологически, мгновенно, за час. Биологическое оружие за час не уничтожит. Поэтому и говорят, что Иоанн видел ядерную войну просто. Ну, у этой же столицы нет территориальной принадлежности. Есть. Столица почему? Да. Столица мира почему конкретная? Итак, поэтому опять они возопили и рыдали: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которыми обогатились все мы». Похожий плач уже когда-то звучал, и пророк предсказывал похожую вещь.